Знаете, Господь организует потихонечку военные и духовные действия в церкви. Конечно, многое зависит от нашего послушания. Вы помните, наверное, проповедь про Иерихон? Скажите, кто уже пробовал обходить свой Иерихон хоть один раз? Пробовали, да? Главное слушать, главное выслушивать, потому что не всегда человек захочет сразу открыться. Особенно, если прошлые раны глубокие. Но это слово не на один день. Я скажу, что эти принципы, как берутся сердца человеческие, как берутся города, они на всю жизнь. У нас у всех, может быть, много иерихонов. Сейчас мы думаем о своих родных и близких, но представьте на минуточку, что все родные и близкие спаслись, даже соседи. Это что означает, что можно расслабиться и никого не спасать? Как вы думаете? Представьте на минуточку, что вот услышал Бог вашу молитву и спаслись все, кто в вашем списке иерихонцев. Найдутся же еще. Поэтому напоминайте себе эти принципы. Это важные принципы. Я думаю, у нас все-таки получится запись сделать. Может быть, раздадим, чтобы можно было слушать, повторять. Есть некоторые откровения, которые Бог дает на сегодня. И сегодня они нужны, сегодня они свежие, а завтра они уже не нужны. Потому что сегодня надо было слушаться. Как манна. Откровения бывают на сегодня. Манна в пятницу давалась на 2 дня. И на 2 дня не портилась. И субботу тоже, потому что в субботу нельзя было работать. А манна, которую поставили в ковчег завета, для примера будущим поколениям, не портилась никогда. Понимаете? Есть некоторые откровения, есть некоторые проповеди, есть некоторое слово, которое тебе сегодня сказали, на этой неделе попробовали, Бог благословил, можно забыть. Использовали. Но есть некоторые откровения, которые нужно взять в свою жизнь и нести их, и держать их, и думать над ними, питаться над ними до тех пор, пока они не изменят всю жизнь. Мы частенько хотим услышать от Господа свежие откровения, свежие откровения. А представьте себе, пришел Иисус к вам лично, открыл Библию и сказал, как ты хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с ними. И ушел на 25 лет. Будешь ли ты держать это слово как свежее, как важное? Будешь ли ты думать и работать над этим словом все эти 25 лет? Так надо. Так надо. Я знаю, что мы привыкли всегда новое, всегда свежее. Было слово от Господа? Может, и не было. Что-то я не услышал. Мне ничего не сказал Господь. Может быть, Господь тебе не сказал в тот раз ничего, потому что Он тебе в предыдущий раз сказал, а ты не сделал? Иногда Господь дает маленькие задания на короткое время, но иногда Господь дает большие задания на длинное время. Пока Иерихон не взят, ты должен его обходить. Дорогой мой, кто разрешил сдаваться быстро? Обошли денек. Ай, все равно никогда не получалось. Наверное, не для меня. Не получится у меня. У других получится, у меня не получится. Нет, дорогой, у тебя получится. У тебя получится. Надо продолжать обходить свой Иерихон. Надо продолжать слушать. Надо продолжать быть внимательным к тем людям, с кем ты хочешь наладить свои взаимоотношения порушенные. Если хочешь, конечно. Если не хочешь, ну тогда извини. Тогда строй вокруг Иерихона дополнительную защитную стену, чтобы иерихонцы уже на тебя не могли напасть. Ну, знаете ли, эта стена должна быть еще больше, чем иерихонская. Все силы на нее уйдут. Это невыгодное вложение камня. Лучше слушаться Господа, даже если не очень нравится, чем делать так, как нам нравится, и так, как нам хочется. Сегодня Бог хочет приоткрыть для нас еще один ключ к победе. Этот ключ очень-очень сильный. Этот ключ тоже не на один день, не на одну неделю, не до следующего воскресенья и тем более не до вторника. Повторили, успокоились, фу, отчитался, что-то запомнил и забыли. Этот ключ серьезный, важный и очень тонкий. Им нельзя как попало работать. Знаете, чем больше нам Бог дает благословений, тем больше Он нам дает ответственности. Вы помните, что в Иерихоне нельзя было пользоваться заклятым? Да? Нельзя было пользоваться теми вещами, которые человек вам лично откроет. Нельзя было использовать против этого человека или для каких-то своих шур-мур. Вот этот ключ, он вообще очень серьезный. И я знаю, что мы все время от времени с этим ключом неправильно поступали. Но тем не менее Бог хочет нам дать этот ключ, потому что через этот ключ откроются многие сердца для Господа, откроются многие сердца для тебя, для меня во взаимоотношениях. Двери запертые будут открыты, если правильно применять этот ключ. Если ключ применять неправильно, это может сильно навредить. Это может открыть дверь врагу. Ты же не хочешь, чтобы своим ключом ты дьявола впустил? Не хочешь? Значит, надо очень осторожно будет пользоваться этим ключом. Ты должен будешь хорошенько промолиться и хорошенько продумать и поступить очень осторожно, чтобы когда ты соберешься открыть этим ключом дверь, рядом не стоял сатана. Вы знаете, почему священникам в Ветхом Завете требовалось больший уровень святости, чем обычным евреям? Все евреи должны были святыми быть. Нельзя было евреям есть там свинину, всякие другие нечистые живности и так далее. То есть они все были отделены от язычников законом. Но у священников требования были выше. Они должны были быть чище, святее, им больше всего было нельзя. Почему? Потому что священник служил другим людям. Если бы, например, священник был прокаженным, он бы позаражал бы всех, кому он служил. Он бы позаражал бы саму скинию. Туда вообще бы нельзя было приходить, там карантин устроить бы надо было. Понимаете? Ну, к священникам требования выше, чем к обычным евреям было. И в наше время, чем больше тебе дается, тем выше требования к тому, как ты будешь пользоваться этим. Вот этот ключ, он открывает очень нежную дверь с очень ранимым и нежным сердцем внутри этой двери. Поэтому я умоляю тебя, промолись хорошенько, продумай хорошенько, как ты будешь пользоваться этим ключом, чтобы не занести туда заразу. Это само сердце, это очень опасно. Знаете, операция на сердце самая опасная. Там, если зуб починить, или если там на ноге что-то сделать, это одно. Ну, вкололи обезболивающую, там просверлили, дырочку там заделали. Но сердце, там иногда нужен такой наркоз, чтобы человека полностью отключило. Люди думают, почему люди падают на служении? Ну, Бог иногда хочет отключить человека полностью, потому что ран там выше крыши. Иногда это надо. Иногда, конечно, люди изображают, но иногда надо. Иногда Дух Святой так касается, что просто человека отключает, потому что боль в сердце. И тогда можно проводить операцию. Этот ключ от сердца каждого из нас. И я скажу тебе и мне, ранили наши сердца, открывая этим ключом или, наоборот, не разрешая открыть этим ключом и дать свежий воздух в нашу жизнь. Ключ называется «Достоинство и похвала». Ключ называется «Достоинство и похвала». Вопрос достоинства – это вообще самый больной вопрос в жизни любой личности. И Бог очень серьезно смотрит на этот вопрос. Библия говорит, что ангелов, согрешивших и не сохранивших своего достоинства, что с ними сделал Бог? Он их запер в тюрьму духовную. Мы не знаем как, мы не знаем что. Смотрите, Роман проповедовал в прошлый раз о том, кто достоин быть учеником Иисуса Христа. Это я прочитаю сейчас из Матфея, первое место Писания, 10 глава, 37-38 стихи. Слово «достоин», вообще говоря, означает «заплатил соответствующую цену» или «соответствует», как бы подходящий по стоимости, если так можно сказать, равнозначный. Смотрите. «Кто любит отца или мать более нежели меня, недостоин меня». Серьезное дело. Серьезное дело. Иисус, Он смотрит за сердцем каждого из нас. И мы часто не думаем так, но Он смотрит, что в нашем сердце находится все время. Он следит за нашими мыслями, за нашими поступками, за нашими делами. И Он оценивает нас, достойны ли мы Его или нет. Кто любит отца или мать, это самые близкие люди, папа, мама, родные, дорогие, мы все их любим. Бывают, конечно, проблемные папа, мама, но в основном-то мы их любим, даже и проблемных любим-то. Но вот если более нежели Иисуса, то значит, что мы не заплатили ту цену, чтобы быть с Иисусом. И кто любит сына или дочь более нежели меня, недостоин меня. Опять очень близкие взаимоотношения. Кто не любит своих детей? Но любишь ли ты их больше, чем Иисуса, или любишь Иисуса больше, чем их? Это очень важно. Центр должен быть в центре. Главный должен быть во главе. Иисус должен быть посередине. Он должен быть царем. И иногда бывает конфликт между Иисусом и твоим родным, близким человеком. Кого ты любишь, сильно бывает конфликт. И в этом конфликте нужно сказать: «Я люблю тебя, но я выбираю здесь поступить так, как Иисус мне говорит. И извини, если я с тобой не согласен в этом вопросе». Итак, «И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». Иногда мы не хотим свою плоть распять. Это же больно. Нам же так хорошо. Зачем? Не берет, следует, недостоин. Можно следовать за Иисусом и быть недостойным. Идем дальше. Поговорим сегодня о достоинстве, о похвале, о связанных с этим вещах. Смотрите, первое послание Коринфянам, 9 глава, 15 стих. Там удивительное место Писания. Первое послание Коринфянам, 9 глава, 15 стих. Апостол Павел оправдывается перед Коринфянами. К Коринфянам пришли люди и сказали: «Павел? Его сотрудники? Ребята, да вы что? Да они такие слабаки. Это они, конечно, вперед нас успели прибежать, но они даже не посмели взять с вас деньги, которые полагаются служителю брать в церкви». Это значит, что они самые, такие низкие служители, то есть вообще бросовые, да? Вот мы вам будем проповедовать обрезание, закон Моисея, и мы имеем право действительно. А Павел там, и Павел защищается. И Павел говорит, что я не потому тут вас не обременял, что я такой никакой служитель, да? Что я даже не заслужил зарплаты в церкви, а потому, что я хочу приобрести награду в Боге, приобрести больше людей через то, что я не буду жить за счет людей, которым я проповедую, но я постараюсь сам себя обеспечивать и проповедовать. И он говорит такую фразу: «Но я не пользовался ничем таковым», это про обеспечение, «и написал это не для того, чтобы так было для меня. Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою». Вы знаете, мы учим людей иногда, что нам надо умереть за Иисуса, может быть, будет. И мы все примерно уже понимаем, будучи во Христе долго, что Бывает, цену и такую нужно заплатить христианину. Но здесь Павел говорит не об этом. Здесь Павел говорит о том, что похвала, которую он заработал, служа Богу безвозмездно, вкладывая себя из последних сил в церковь, эта похвала для него ценнее жизни. И я скажу тебе, дорогой мой, что для каждого из нас уважение и оценка и похвала дороже жизни. И я знаю, что многим из нас попортили жизнь, когда вместо того, чтобы оценить то, что мы делали, сказали что-то плохое, сказали что-то негативное. И я понимаю, что сердца захлопываются, сердца закрываются, и больше ты не хочешь ничего делать, я понимаю. Но скажи, чье мнение тебе важно? Тех, кто сказал тебе, что ты никто, или Бога? И Павел говорит, я буду сражаться за свою похвалу до смерти. И этим самым занимаются все дети и все подростки. Почему твой ребенок не хочет одевать шапку в холод? Потому что его друзья скажут ему негативное мнение о нем. И они ему скажут антипохвалу. И он сражается вот за это. Понимаешь? Что получается иногда в семье? Ребенок, подросток приходит и говорит, папа, мама, дедушка, бабушка, я хочу тебе помочь. И делает он это криво, потому что опыта у него нету. Становится маленькая дочка, начинает мыть тарелку, и она, что она делает, скорее всего, с этой тарелкой? Бабамс! И частенько что получается? Родитель на нее раздражается, кричит и не хочет подпускать больше к этой работе. И вот это желание получить похвалу, оно разбивается о родителя. Разбивается о бабушку, разбивается о папу, разбивается о дедушку, о маму, еще кто-нибудь. Ребенок раз попытается найти у тебя похвалу, два попытается найти у тебя похвалу. Некоторые дети уже бабушки сами стали, они все еще пытаются угодить своему папе, своей маме, может быть, даже уже покойным. И вся жизнь их направлена на то, чтобы доказать, что я хороший. Для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. И что получается частенько, когда ребенок, когда подросток, ну никак не может заслужить похвалу дома. Он идет туда, где он может заслужить похвалу. Ты меня любишь, я тебя уважаю. Дорогие мои, самая большая битва, самая большая драка в жизни человека идет за достоинство. Я знаю, что всех нас ранили. Я знаю, что некоторых сильно ранили. И я знаю, что мы тоже ранили детей, внуков, родных, близких. Ранили тем, что мы не оценивали то доброе, что есть. Знаете, очень легко увидеть недостатки в жизни человека. Это ну вообще ничего не стоит. Сучок в глазу, да камон, вот посмотрите, все видно же, на лице прям написано, в глазу сучок. О, растет, ну надо же, как он глаз закрывает с таким суком. Иисус говорит, у тебя бревно, зачем ты смотришь туда, у тебя что, в твоем сердце нечего делать? Дорогие, это очень важная вещь – научиться замечать доброе и хорошее, особенно там, где ты этого не видишь. Почему люди спиваются? Потому что они не видят, где бы они могли получить какую-то похвалу, какую-то положительную оценку своей жизни. И поскольку нет никакой надежды, они эту жизнь хотят выключить хотя бы на немножечко – потому что, когда они приходят в себя, они понимают, что все еще хуже стало, и они хотят ее снова выключить. Поэтому моя к тебе огромная мольба. Перестань тыкать и унижать и детей, и внуков, и других людей – и находить в них недостатки. По крайней мере, если один раз когда-то сказали, или два, уже человек об этом знает. Ничего нового ты ему не скажешь. А найти ценное, что есть в человеке, а найти доброе, что есть в человеке, а найти то, что, за что стоит похвалить. Если ты похвалишь ребенка, особенно маленького, за то, что он сделал какое-то дело, он тебе 10 раз это дело сделает. Бог так делает. Посмотрите, что написано. Иисус сказал, Матфея, 25 глава, с 14 по 30 стих, там притча о талантах, и вот 21 стих в конспектах у вас тоже есть. Матфея, 25 глава, 21 стих. Что говорит господин? Господин сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Похвала – это радость господина твоего. Бог хвалит своих слуг. Он знает, в чем они трудились. Он не говорит так: когда ты вкладывал эти таланты, ты вон там ошибся, ты вот тут неправильно поступил, ты вот это не так сделал. Нет. Он смотрит, и он говорит: ты хорошо поработал. Я рад за тебя. Ты молодец. Бог хвалит людей. Если Бог хвалит людей, ты можешь похвалить своего ребенка или подростка, или даже взрослого ребенка за то хорошее, что ты видишь в нем. Негативное видеть легко. Увидь позитивное. Смотри на человека по-другому. К Иисусу приводили женщину, взятую в прелюбодеянии. Явный грех. По закону Моисея надо было казнить. Нельзя помиловать. Пришли учители закона, целая куча, в храм. Наверное, камешки припасли. С собой уже, ну, по делу, да? Пришли к Иисусу с явной грешницей. Явная грешница поймана на этом деле. Вопрос: где мужик был? Почему его не привели? Откупился, небось? Или сбежал, да? А я думаю, что просто они где-то там подгадали, наверное, кто-то из их знакомых, они просто знали, они подгадали и сказали: о, вот сейчас мы поймаем их. И сейчас мы это используем. Может, там отомстить, кто хотел этой женщине. Привели к Иисусу. Кто написал закон Божий? Бог. И вот Бог сидит в храме. Учителя его закона пришли с преступницей, которая по его закону должна умереть. И что он делает? Он тянет время. Он тянет время. Он тянет время, чтобы открылись все сердца. Дорогие, нам хочется, чтобы решение приходило вот так. Уже вчера. Бог, дай мне помощь вчера. Поменяй всех людей вокруг меня вчера. А лучше позавчера. Чтобы вчера мне было не больно. Но Иисус тянет время. Иисус тянет время. Иисус тянет время, потом он закидывает мысль. Он говорит: хорошо, судите. Кто из вас без греха, первый бросьте в него камень. И опять не смотрит. И тянет время. И тянет время. Бог тянет время. Почему? Библия говорит: не медлит Господь с судом своим, с обетованиями своими, но долго терпит. То есть терпит сколько? Долго. А мы частенько хотим терпеть быстро. Когда же мой подросток покаялся? Не извинился через 3 секунды? Не извинился. Все, грешник. Позволь человеку созреть в совести. Не торопись сам выносить конечный суд. Дай совести поработать. Иногда родители не дают совести даже поработать своим детям. Они их сразу наказывают, они сразу на них орут. И вы знаете, что получается? Совесть атрофируется. Потому что она не нужна. Вместо совести есть крик папы или мамы, или бабушки, или дедушки. Не надо совесть, все. Как вы думаете, приятно было этой женщине там при всех в храме стоять? Не бойся, что она не по последней моде одета была. И не самая красивая была сумочка и серьги. если она вообще была одета. Накинули, небось, на нее какой-то балахон. А я думаю, что ей очень неприятно было. Вы думаете, что вашему грешнику приятно быть в таком состоянии? И Бог тянет время. И Бог тянет время. И Бог тянет время, потому что Бог хочет, чтобы грешник покаялся. А те, которые осуждали, чтобы они тоже почувствовали, что они грешники. Иисус что сказал? Кто из вас без греха? Без греха. А мы в подростковом возрасте все хорошо делали? А мы в подростковом возрасте все идеально делали? А никто в подростковом возрасте в плохую компанию иногда не загуливал? А вы знаете, вот мне Бог еще одну интересную вещь про подростковый возраст показал. Представьте себе хорошо отрегулированный велосипед, где, допустим, вот человек научился кататься на таком велосипеде. То есть сила мышц уже приспособилась, чтобы крутить педали вот такого размера, руль поворачивать вот такого размера, колеса такого размера, там передача, да? И вдруг он просыпается на следующий день, а у него седло выросло. Как частенько у подростков получается. Хоба, кости махнули и выросли. И он такой весь длинный, угловатый, вообще не понимает. Мышцы даже не приспособились. Мы говорим, ты себя плохо ведешь. А он, мышцы даже не работают, они еще привыкли к старой кости, и она выросла быстро. Он не переучился ей пользоваться. У них гормоны скачут туда-сюда. Настроение радостное там. И думаю, депрессуха полная, все уже, смерть мухам. Почему? Ну такой возраст, это переход на новый уровень. Мы частенько судим человека. И он не виноват в этом. Бог сотворил подростковый возраст, дорогие. Дайте человеку милость, дайте человеку время покаяться. Протяните к нему руку помощи. Покажите, что Иисус любит. Евангелие-то не в том, что Бог судит нас всех. Евангелие в том, что Бог любит и прощает грехи людям. В чем же наше достоинство? Луки, 10 глава, 7 стих. Луки, 10 глава, 7 стих. Достоинство – это очень-очень важная вещь. Это вещь, за которую мы воюем. Но надо нам понимать, где есть настоящее достоинство. Потому что у сатаны есть подделки. У сатаны есть подделки для нашего достоинства. Вы слышали когда-то такую фразу? Это ниже моего достоинства. Да? Это мудрая фраза, но как мы меряем наше достоинство, будет определять то, оно будет благословенное или оно не будет благословенное Богом. Это очень важно. Поэтому давайте мы попробуем разобраться немножечко, что такое достоинство и как нам это достоинство защитить, развить и поставить на самый крепкий и твердый фундамент как в нашей жизни, так и в жизни наших детей, внуков, других людей, которые с нами сталкиваются. Потому что если ты строишь достоинство человека, если ты поддерживаешь человека, если ты уважаешь и любишь человека, он будет открываться для тебя, отвлекаться для тебя. Если нет, то он будет закрываться от тебя, потому что ему больно. Это болезненный вопрос. Это не просто так. Это не комар укусил. И то вот у нас тут комар покусал ночью, Юля полночи скакала, там комаров убивала вокруг нас со Славиком, мы дрыхли. И то покусанные, да? Неприятно было. А это сердце. Смотрите, что такое достоинство? «В доме же том оставайтесь», это о служении. «Ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои». Твое, мое достоинство, достоинство детей, внуков, соседей, друзей основывается на праведном труде. Достоинство в этом мире частенько основывается на чем? Я красивее, чем вон та девочка. Меня хвалят все мальчики, на меня обращают внимание. Или я сильнее всех, я всех побью. Я самый крутой, я самый лучший. Я лучше всех танцую, я лучше всех пою. Еще что-нибудь. Достоинство сравнивается на, основывается на сравнении себя с другим человеком. Я не такой, как этот мытарь. Помните? Это отравленное достоинство. Это не настоящее достоинство. Иисус себя не сравнивал с другими людьми. Он не говорил блуднице, которая к нему приходила, «Я не такой, как ты». Он был не такой, но он не говорил ей об этом. Он трудился. И трудился он, нам всем бы так трудиться. Он вкалывал. С раннего утра на молитву. Служение целый день, толпы народа. Хранение себя святым, хранение себя чистым, хранение себя неприкосновенным. Потому что если бы он согрешил, то все. Вся бы миссия бы навсегда, и весь бы мир бы погиб. Это непростой труд, это тяжелый труд. Когда ты... Иисус же ходил к кому? Он же ходил не в культурные дома Лондона. Он же ходил к мытарям, к блудницам, к грешникам. И там компания была какая была. Понимаете, да? И он там себя хранил святым. Вот это достоинство, сохранить себя чистым и святым, когда ты видишь других нечистыми и не святыми, и при этом не унижать их и не говорить, я не такой, как ты, но продавать руку помощи и сказать, ты знаешь, у Бога есть другая судьба для тебя. Я знаю, что тебя унижали, но ты пришла мыть мне ноги, и я говорю, прощаются тебе грехи твои. Понимаете? Вот это достоинство. Достойный Иисус исцеляет достоинство людей. Он прощает грехи. Он поднимает человека. Блудный сын, когда пришел к отцу, что он сказал? Я согрешил против неба и перед тобою, и уже что? Недостоин. Когда мы согрешаем, это ворует наше достоинство. Вы знаете, я раньше думал, что грехи бывают сладкие, и просто Бог не разрешает. А потом я понял, что это сладкий яд, и что дьявол так сильно хочет, чтобы я согрешил. Почему? Потому что он украдет мое достоинство. И как неуважающий себя человек, я не смогу встать против него и сказать, пошел вон отсюда. Ты знаешь, если твое достоинство было украдено. Блудный сын знал, что он потерял это достоинство. Он, почему? Потому что согрешил против неба и пред отцом. И он пришел в таком состоянии к отцу. И вы знаете, что отец сказал? Он даже не слушал его. Он сказал, принесите лучшую одежду и оденьте. Он не сказал, сначала отмойся хорошенько, от тебя воняет этими рожками, свиньями. Он сказал, сейчас одежду. Он сказал, сейчас обувь лучшую. Он сказал, сейчас перстень. Да он еще черный весь, этот парень твой. А Бог сказал, я хочу восстановить достоинство при входе человека в церковь. Я хочу восстановить достоинство при том, когда человек подходит к Богу. Когда блудный сын идет каяться, не надо тыкать пальцем и говорить, ты воняешь. Надо принимать его таким, какой он есть. Надо покрывать его, чтобы он запомнил любовь отца. Не всегда мы можем удержать своих сыновей и дочерей в нашем доме. Иногда они вырываются, потому что мир их вытянул. В этот момент нам надо любить, нам надо отпустить, нам надо не бегать за ними, надо молиться Богу. Они должны знать, что мы их любим и что мы их примем. Я слышал две истории. Одна история была такая. Отец был верующий, глубоко верующий, и дочь его сблуднула. Забеременела. И когда он об этом узнал, он ее выгнал из дома и сказал, что он не будет вообще с ней общаться, не будет ей помогать. То есть, выгнал, да, осудил. И разрушенная личность, фактически две разрушенных личности, потому что дочь разрушена, и будущий ребенок, в общем-то, тоже не в благословении родится. Все мы понимаем, что блуд — это плохо. Библия говорит, что отниму ли члены у Христа и сделаю членами блудницы. Да? То есть человек, когда блудит, он от Христа отделяет себя. Это ужасно. А вот второй отец, Дэвид Смитхурст рассказывал, летел он как-то в самолете и пытался заговорить с одним бизнесменом, но тот был очень гордый. И, ну, не хотел вообще с ним разговаривать. И он начал молиться, и Дух Святой ему дал слово знания. И он говорит: Бог мне показал, что у тебя дома дочь имела неправильные связи и сейчас беременна. Но Бог любит ее, Бог любит тебя, вы должны покаяться. Прими ее, усыновите этого ребенка и стройте дальше взаимоотношения, как вы можете. И бизнесмен там уже в самолете расплакался, потому что он не знал, он был в стрессе, он не знал, что делать с этой ситуацией. Ему было стыдно за что произошло у него дома. Но он так поступил, он так сделал, и потом Давид рассказывает, что у них прекрасные взаимоотношения, что они растят этого приемного ребенка, и что Бог, он исцеляет это будущее. Да? Я не говорю, что грешить хорошо. Иисус, он никогда не оправдывал грех. Иисус, он никогда не говорил: а, что там, ладно, да, напропалую, грешите там, потом все равно я всех вас прощу, там, покайтесь. Нет, он показывал самый высокий стандарт святости. Это недостойно, если мы смотрим, как грешат другие люди, и говорим: а мне тоже можно. Это недостойно даже думать так. И все-таки Евангелие заключается в том, чтобы протянуть руку грешнику, протянуть руку этому несовершенному ребенку и сказать: я прощаю тебя, девочка, что ты, дочка моя, что ты разбила эту тарелку. Давай мы вместе научимся мыть посуду. Давай вот сейчас возьмем эти тряпочки, обложим раковину тряпочками, встанем вместе, я тебе покажу, как надо мыть. Возьмем еще одну тарелку. А я опять разобью, ничего страшного, я тебя люблю. Для меня так важно, что ты мне помогаешь. Или подросток твой хочет к тебе, хочет обнять тебя, хочет поцеловать тебя. Не прогоняй его. Не говори, что ты притворяешься, что это не по-настоящему. Обними, поцелуй, используй, наоборот, эту возможность, чтобы ваши взаимоотношения исцелились. Прибежал к тебе подросток, может, уже не прибегал к тебе. Стыдно ему уже к маме бегать, обниматься. Прибежал, обними, поцелуй, скажи: я люблю тебя, ты драгоценный мой. Дорогие мои родители, взрослые, умеем ли мы просить прощения у наших детей? Всегда ли мы поступали с ними правильно? Всегда ли наказание было справедливое и адекватное? Нам надо научиться просить прощения. Вы знаете, и у меня тоже были ситуации, когда я там Риту неправильно наказывал, Славика неправильно наказывал. Когда до меня доходило, что неправильно наказывал, Юлин до меня обличала, я приходил, я просил прощения. И мы молились вместе. И вы знаете, что это делает? Если папа или мама могут попросить прощения, если бабушка и дедушка могут попросить прощения, значит, и я могу попросить прощения. А если папа и мама никогда не извиняются? Я прав. Я всегда прав. Ты не прав. Ты маленький глупенький. Я прав. Вырастает маленький глупенький в большого и умного. И что говорит папе и маме? Что посеял папа и мама? То и пожнут. Я прав, говорит. И ты мне ничего не скажешь. Почему? Посеяли? Посеешь? Я всегда прав. Пожнешь — я всегда прав. Посеешь крик — пожнешь что? Тихий, спокойный разговор. Мы говорим: я имею право на тебя кричать, а ты не имеешь права на меня кричать. Да, но это мы сеем в него. Закон сеяния и жатвы никто не отменял. Крик надо применять тогда, когда другие средства не действуют, и как можно быстрее отменить его. Крик — это сирена пожарная. Это не для каждого дня, это для аварийных случаев. Дорогие мои, уважаем ли мы наших детей и внуков? Уважаем ли мы своих подростков? Ценим ли мы их внимание, мы их время? Как их достоинство? А если они пытаются что-то нам помочь, криво, конечно же, поначалу-то, скажем ли мы «молодец»? Надо говорить «молодец». Вы знаете, что не первый, который получил первое место, заслуживает по Божьим принципам награды, а все, которые трудились, заслуживают награды. Мы досмотрим на нашего ребенка и на другого ребенка. И мы говорим, вот этот другой ребенок хорошо делает там что-нибудь. Там танцует, поет, поделку, еще что-нибудь. А вот ты, наш ребенок, ты плохо делаешь. Плохо, плохо, плохо. Это неправильно, это разрушает достоинство. Трудящийся, если он делает, он трудящийся. Он заслуживает награду, он заслуживает похвалу. Не сравнивай детей. У одного может быть один талант, у другого не будет этого таланта. Это не важно. Если ребенок старается, и пусть он сделает все криво, но если он трудящийся, он достоин награды, он достоин похвалы, он достоин уважения. И когда ты похвалил, ты скажи, знаешь, вот давай мы сделаем это немножко по-другому. Знаешь, вот тут не получилось, а смотри, а вот если делать так, то получится. Если ты будешь нежно, аккуратно направлять человека на путь правильный, и он будет знать, что ты его не осуждаешь, что ты его любишь, из любви стараешься, то когда он будет расти, он будет слушать тебя. Не всегда, понятное дело, у них гормоны скачут, все понятно. Но все-таки он будет знать, мама, бабушка меня любит. И да, да, мне не нравится, что он говорит, но вообще-то правду говорит. И, может быть, потом он одумается, скажет, как один сын. Отец сказал, иди работать на поле. Сын сказал, хорошо, папа. И не пошел. А второй сказал, не пойду. А потом раскаялся и пошел. И Бог вот этого хочет. Мы влияем любовью, мы влияем уважением, мы сеем достоинство, мы сеем правду, и сердца со временем откроются, когда придет жатва. Это очень важно. Смотрите, этот принцип работает на уровне Бога. Откровение, 4 глава, с 9 стиха. Самое интересное, что это вообще универсальный принцип всех личностей. Все личности во Вселенной стремятся к этому, начиная с самого Творца Вселенной. Откровение 4 глава с 9 стиха. «И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря». Смотрите, хвала, поклонение, благодарение. Почему? Не просто так. «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо...» Потому что достоинство Бога строится не просто так. Потому что все по твоей воле существует и сотворено. Бог работал, и Он работал много. Если мы посмотрим на все, что сделано, потрясающая работа. Тут ни один художник никогда не сравнится, потому что все художники им сделаны. Бог работал и потому достоин. Понимаете? И вот даже твой маленький ребенок, он создан по образу и подобию Божьему. И если он что-то работал, пусть вот такую малюпусечку, он достоин. И твой подросток, который криво работал, но работал, он достоин. И ты, когда работаешь, ты достоин. И не надо прятаться и говорить, ну я, да, все, все слава Богу, да, конечно. Богу слава. Аминь, аминь, аминь, аминь. Но то, что ты делаешь для Бога, это ценно в очах Бога. Бог помнит и любит. Не ослабей. Не оставляй свое служение просто потому, что кто-то на тебя криво посмотрел. Не оставляй свою веру просто потому, что кому-то что-то не нравится. Будь верен Богу, делай то, что ты делал, самым лучшим образом. Корректируй курс, если съехал куда-нибудь. Достоинство – это очень ценная штука. Не продай его за чечевичную похлебку, даже за мнение других людей. Потому что это очень легко. Меня не любят, меня не уважают, я не буду. А для кого ты служишь? Для людей или для Господа? Если для людей, то да. Ну, не любят, не уважают, до свидания. А-та! А если для Господа, Господь, что ты хочешь? И Господь может сказать, останься тут, а может сказать, у меня есть для тебя новое место. Но это должен сказать Господь. Смотрите, 2 Коринфянам 10:18, не открывайте, просто снизу в конспекте у вас написано. «Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь». Знаете, мы обычно высокого мнения о себе. Мы обычно любим себя похвалить. Особенно мужики. Аминь. Да все мы любим себя похвалить и рассказать, какие мы умные, и какие мы духовные и вообще. Но вы знаете, что это мало значит? Это мало значит, что мы себе говорим. Значит, что Бог о нас говорит. Вот как Бог оценил бы тебя, твои поступки, твое служение, твою жизнь, твои взаимоотношения с людьми и так далее? Как бы Бог оценил? И всегда, когда мы приходим к Богу, будут вещи, которые Бог похвалил бы, и будут вещи, которые Бог бы сказал, это неправильно. Я еще ни разу не приходил в таком состоянии, что ну вообще все хорошо. Всегда есть разница между мной и Иисусом, согласитесь, между тобой и Иисусом. Всегда есть куда стремиться, это хорошо. Но Бог никогда не наезжает на нас этой разницей. Он, наоборот, хочет вытащить нас и поднять. Он говорит, я люблю тебя. Я помню много лет назад, когда я не мог освободиться от одного греха, я сказал Богу, Бог, я бы себя довольно за это в ад послал. Бог сказал, я тебя освобожу. И он это сделал. И это сильно было. И продолжает быть сильно. Это круто. Бог это делает. Доверь свою жизнь Господу. Я-то сказал, Господь, хорошо, если ты освободишь меня от этого, я тебе это посвящаю, вот делай с этим все, что хочешь. И он делает. И он делает. И через мой путь свободы он благословляет и меня, и других людей. Не продавай то, что делает Бог, за то, что хотят люди. Не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь. Хорошо, когда люди хвалят, особенно старшие, там, учителя в школе хвалят. Частенько учителя не умеют это делать. А ты растяпа, ты не умеешь писать, ты таблицу умножения не знаешь, ты вообще глупый, никогда у тебя ничего не получится. Говорили вам такое? Говорили? Но они не мудрые люди, что делаешь? Поэтому я молился за школу, ну что делать? Но не получается у нас свою школу организовать. К сожалению. Есть некоторые страны, где есть христианские школы. Там лучшая атмосфера, лучшее образование, все лучше. Но пока нет. Молимся, чтобы Бог их благословил. Стараемся покрыть своей любовью и уважением. Ну что, действительно тебе поставили плохую оценку? Я понимаю, ты старался. Давай мы постараемся еще. Знаешь, не всегда учителя бывают 100% объективные. Давай мы постараемся сделать лучше. Я люблю тебя, я верю, что у тебя получится лучше. Тебе сказали, не получится. Да неправда, они Бога не знают. А я знаю Бога. Бог тебе поможет, у тебя получится. Улейскому рассказывали, никогда петь не будет. Лидер прославления уже сколько лет. Получится, дорогой мой, получится. Важно, что Господь о тебе говорит, как Господь хвалит. Есть вообще интересное местописание. Иоанна 5 глава 44 стих. Откройте, пожалуйста. Иоанна, Евангелие от Иоанна, 5 глава, 44 стих. Это вообще потрясающее местописание. Давайте мы внимательно вчитаемся в это местописание. Это святое местописание связывает напрямую веру и похвалу или славу. Связывает одним предложением, одной ниточкой. Вот поэтому многие наши знакомые неверующие. Смотрите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете? Дорогие, наша жизнь должна быть не просто жизнью хождения в церковь. Твоя и моя жизнь должна быть жизнью, чтобы мы искали славы от единого Бога. Мы должны искать, стараться, чтобы Бог сказал: «Хорошо, добрый и верный раб». Мы должны стремиться, чтобы Бог нас похвалил. Знаете, я много ситуаций проходил в жизни, когда был выбор, как мне поступить. Бывали скользкие ситуации, когда очень классно было бы поступить, не очень идеально. Я старался выбирать правильный путь. У меня была одна классная знакомая, одноклассница. Она ходила к нам в церковь, Слово Истины тогда, это было в 90-х годах. И потом как-то она отступила, отошла. Ну, мы с ней встретились один раз. Я почувствовал такие близкие нотки во взаимоотношениях, интерес и так дальше, что-то большее. Но я молился. Мне хотелось жениться, но я молился, говорил: «Господь, я хочу от Тебя. Я хочу от Тебя. Потому что я однажды приду к Тебе на суд, и что Ты скажешь о моем выборе? Похвалишь ли Ты меня?» Я молился, и я молился, и я молился, и я увидел, что Бог не похвалит. Потому что человек Богом не интересовался, а я интересовался. Несоответствие получалось. Пришлось вырвать из сердца, доверить Господу. И я скажу вам, вера возросла. Вера возросла. И когда Бог провел определенными испытаниями, дал понять, что есть счастье для меня семейное, и привел мне ту, которая для меня семейное счастье, я знал, что Бог за это похвалит. И это благословило нашу веру. Понимаете, дорогие, слава, которая от единого Бога, приведет тебя к вере. И когда люди будут видеть, что ты так веришь, что ты так ищешь славы, которая от Бога, что ты... Почему мы должны любить врагов? Не потому что это приятно, а потому что так мы ищем славы, которая от единого Бога. Почему мы должны благословлять проклинающих? Не потому что нам этого хочется, а потому что так мы ищем славу, которая от единого Бога. Почему мы вообще все делаем, то, что мы должны делать? Потому что мы ищем славу, которая от единого Бога. Мы хотим, чтобы однажды Иисус сказал: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, води в радость господина твоего». Похвала — это радость господина твоего. Обращайте внимание, как вы общаетесь с людьми. Так легко судить, так легко, так просто, так дешево. Так трудно увидеть ценное и попытаться откопать. Если золотая монета упала в грязь, она от этого не стала грязью. В каждом человеке живет что-то ценное, и Бог будет стучаться в жизнь каждого человека до последней секунды его жизни и давать ему шанс за шансом, чтобы он обратился, и чтобы хоть немножко выкупить из этого достоинства. Да, уже промотал имение, но хотя бы сам живой. Сын дороже имения. Дочка дороже разбитой чашки. Твои взаимоотношения с подростком должны быть дороже твоей гордыни. Смири свою гордыню. Обними подростка, поцелуй, скажи, я люблю тебя. Несмотря на все это. Несмотря на все это, скажи про себя в скобках. Принесите лучшую одежду, оденьте его. Дайте перстень на руку и обувь на ноги. Приведите откормленного теренка и закалитесь, станем есть и веселиться. И когда человек понимает, что его любят, не потому, что он натворил, а потому, что его любят, сердце его будет открываться. Не у всех есть иногда очень упертые. Бывают такие там замки висят, только один Бог своим чудом может пробить. Но это очень сильные ключи. Открывали очень много замков, открывали очень много дверей. Воспользуйтесь этими ключами. Но, вы знаете, надо быть осторожным. Человек чувствует фальшь, человек чувствует ложь, в том числе дети. Они очень хорошо чувствуют фальшь и ложь. В притчах написано, кто громко хвалит друга своего с раннего утра, того сочтут за злословящего. Это притчи, 27 глава, с 14 стиха. Вот, допустим, ты хочешь применять Слово Божье, это хорошо, это надо. Но не включай сразу на полную громкость похвалу. Не включай сразу это на полную громкость. Будь аккуратным, будь внимательным. Дети, да и все люди чувствуют лесть, чувствуют ложь. Это грех. Льстить нельзя. Лесть — это когда ты оцениваешь то, чего нету. Вот, например, ребенок ничего не сделал. Если ты ему скажешь, какой он молодец, это будет лесть, это будет ложь. Он ничего не сделал. Найди квадратный миллиметр, который он сделал, и похвали его за этот квадратный миллиметр. Будь осторожен, подбирайся аккуратно. Ловить эту птичку нужно потихонечку. Варить лягушку нужно медленно. Если лягушку бросаешь в кипящую воду, она выпрыгивает оттуда и дёру. Если лягушку помещаешь в тепленькую водичку, потихонечку, потихонечку будет греть газ, она там сварится. Она не почувствует разницы. Это делать нужно аккуратно. Нельзя льстить. Похвала должна быть правильной оценкой, честной оценкой, не завышая оценку. Хвали именно то, что было хорошо, и именно столько, сколько было хорошо. Но найди это, пожалуйста. Заметь это, пожалуйста. Обрати, пожалуйста, на это внимание. И не надо так уж много обращать внимание на все недостатки. Кто без греха? Первый бросьте в меня камень. Аминь? Аминь. Я хочу попросить Юлю, ну, Бастю прочитать. Крылова. Известная басня «Кукушка и петух». Как, милый петушок, поешь ты громко, важно, а ты, кукушечка, мой свет, так тянешь плавно и протяжно. Во всем лесу у нас такой певицы нет. Тебя, мой куманек, век слушать я готова. А ты, красавица, божусь, лишь только замолчишь, того жду я не дождусь, чтоб начала ты снова. Отколь такой берется голосок? И чист, и нежен, и высок. Да вы уж родом так, с собою невелички, а песни, что твой соловей? Спасибо, кум, зато по совести моей поешь ты лучше райской птички. На всех ссылаюсь в этом я. Тут воробей, случась, примолвил им: друзья, хоть вы охрипнете, хваля друг дружку, все ваша музыка плоха. За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку. Здесь перегиб в этой басне, да? Здесь перегиб. Но вы знаете, очень тонкая вещь. В чем перегиб? В том, что врали. Да? Не боясь греха. То есть они врали. Они, ну, слишком завышали обе оценки, да? Но я вам скажу, что этот принцип работает даже с Богом. Давайте мы откроем первую книгу Царств, вторую главу, 30 стих. Первая книга Царств, вторая глава, 30 стих. Там описывается серьезная ситуация. Там описывается серьезная ситуация. Мы знаем все, что священник Илий не мог воспитывать своих сыновей. Уж не знаю, по какой причине. И что Бог его отверг и пообещал там большие кары, наказания. 30 стих. «Посему так говорит Господь, Бог Израилев. Я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек. Но теперь, говорит Господь, да не будет так. Ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». И он пообещал кару. С другой стороны, смотрите вот этот принцип. Я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Этот принцип называется взаимное уважение. Он работает как с кукушкой и петухом, так и за столом с водкой. Ты меня любишь, я тебя уважаю. Это негативные примеры. Но он работает и в позитивных примерах. А если ты будешь уважать мнение своего ребенка и будешь его выслушивать, как говорили про Иерихон, вот он там лепит какую-то лабуду, а ты с уважением слушаешь. Посеешь уважение, пожнешь уважение. Он будет тебя слушать. Если ты его не слушаешь, он тебя не слушает. Почему мои дети, мои внуки меня не слушают, а ты их слушал? Почему меня не уважают, а ты их уважал? А ты их хвалил? И это работает с Богом. Прославляющих меня я прославлю. Скажите, какой самый славный, самый знаменитый царь в истории Израиля? Давид. Чем занимался Давид большую часть своего времени? У нас целая книга есть с его прославлением. Богу так это понравилось, что он сюда нам это вставил. Это очень живое дело, достоинство. Это очень серьезное дело. И я прошу, дорогих моих братьев и сестры, давайте мы сегодня покаемся. Покаемся в том, что мы не строили достоинство ближнего. Мы, бывает, разрушали достоинство ближнего. Мы, бывает, не ценили то доброе, что есть в ближнем. И старались видеть только недостатки. Давайте мы в этом покаемся. Христос так не действует. И даже самым большим грешникам Он дает время покаяться, Он дает оценку их деятельности. Вот посмотрите Откровение, 2 глава, 3 глава. Почитайте дома. К каждому служителю церкви Он обращается. «Я знаю твои дела». И он говорит, вот это тебе было хорошо, вот это тебе было плохо. Вот тут я имею против тебя. Он судит, но всегда он заканчивает на позитиве. Он говорит, побеждающий получит, смотри туда, там твоя награда. Смотри, ты можешь быть достойным. Ты можешь быть не просто достойным, ты можешь сесть со мной на престоле. Он показывает человеку, ты можешь туда попасть. Он не захлопывает перед ним дверь и говорит, ах, ты грешник сардисской церкви, ты мертв, все, до свидания, из церкви вон. Он говорит, смотри, побеждающий может попасть туда. Услышь меня, он говорит, услышь меня, ты можешь победить. Смотрите, смотрите, Откровение 2 глава с 20 стиха. Он говорит одному пастору, интересную ситуацию. Откровение, 2 глава с 20 стиха. «Но имею немного». Иногда Иисус имел много. Первую любовь оставил, имею против тебя. А мы думаем, ну, оставил первую любовь, ну, что там? Ну, да, не, ну, он служит же, все-таки хороший служитель. А Бог говорит, я имею против тебя, это самое важное. Ты любовь оставил первую. А тут говорит, я имею немного против тебя. Это оценка Иисуса, дорогие. Это оценка Иисуса. Смотрите. Немного против тебя. Потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей. Смотрите, что делала эта грешница. Это не традиционная маленькая грешница за углом. Это большая, жирная грешница. Что она делала? В церкви. Смотрите. А Бог говорит, это немного. Называющая себя пророчицей. Учить, вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать, есть идоложертвенные. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Смотрите, даже такому грешнику Бог дает время покаяться. Мы часто не хотим давать время. Мы говорим, сейчас или вон, на капусту, на корейскую морковку. Он говорит, я дал ей время покаяться. У Бога есть время на каждого из наших грешников. И нам надо потерпеть. Я дал ей время покаяться. Но она не покаялась. И что он делает? Он говорит, я повергаю ее на одр. И любодействующих с ней в великую скорбь, если не покаются. Опять, ну, вы понимаете, он не говорит, да грешите напропалую, на кресте там все прочно, все в порядке, белой краской, до свидания, все нормально, приходите ко мне там, попьем новое вино в Царстве Божьем. Не, он работает с этим, он говорит, а вдруг покаяться? И эти тоже, а вдруг покаются? Вот дал время. И это немного. Вот дал время. Дайте время. Не судите сразу, особенно подростков. Ну что мы с них хотим? Чтобы они по струнке ходили? Чтобы они такие вот сразу, ну вот правильные были? Вот безгрешный Иисус ходит в подростковом возрасте. Ну где вы видели такое? Давайте мы лучше будем молиться. Давайте мы лучше нашим примером покажем, что мы ищем славы, чести и бессмертия Божьего. Давайте мы лучше нашей любовью что-то сделаем для них. Давайте мы лучше попробуем свет Иисуса включить в их жизнь. Потому что во свете все открывается. Иисус, когда приходил к мытарю, вы что думаете, это был добрый человек собирать подать со своего народа? Да рэкетир был. Узаконенный, предатель. Закхей сидел на дереве. Вы что думаете, он был добрый парень? Он был крутой мужик с золотой цепью. Вот окенный. Или, может быть, даже вот окенный. Он был богатый, он всех обирал. Он мало того, что он своих обирал, он еще других мытарей обирал. Он же был начальник над мытарями. Это был вор в законе. Мафиозник. И то, что ростом был маленький, он, наверное, вот у него внутри жило такое желание, такое, реванш такой. Вот я маленький, а я вот всех этих больших деньги их заберу. Понимаете? Достоинство, достоинство. И вот он сидит, и идет Иисус, и Иисус предлагает другое достоинство. Да, на улице им предлагают достоинство. Выпить, закурить, уколоться, еще кому-то дрянь. В игры компьютерные поиграть. Знаете, почему в компьютерные игры дети любят играть? Я любил. Знаете почему? Потому что следующий уровень, и ты чувствуешь, что ты победил. И твое достоинство выросло на еще один новый уровень в какой-нибудь там крафт, не помню, как они называются. Дай ему этот уровень у него дома. Дай ему это достоинство у него дома. Утешь его, если у него не получается хорошую отметку получить. Оцени его старания. Люби. Дай ему время. Дай ему любовь. Вот как солнце светит над праведными и неправедными, свети и над неправедными. И, может быть, они покаются. Аминь.